Предисловие. Спешу заверить, что любое сходство храма священного пламени с какой-либо из существующих ныне церквей или общественных организаций – чистая случайность. Служители и прихожане этой церкви вымышлены, так же, как и улица Нокладчерс-Роу, на которой расположен храм. Насколько мне известно, ничего подобного нет ни в одной из известных мне частей света. Я выражаю свою благодарность Робину Пейджу за его консультации по поводу цианистого натрия, Гаю Коттерилу за придуманный им план храма и Робину Адамсону за дружескую изобретательность в составлении домашних ядов. Действующие лица. Джаспер Гарнет, священник в храме священного пламени. 7 посвященных. Сэмюэль Джи Огден, церковный староста, торговец. Рауль де Равиньи, церковный староста, дилетант. Кара Куэйн, избранный сосуд. Морис Прингл, жених Джейни Дженкинс. Джейни Дженкинс, младшая из адептов. Эрнестина Уэйд, старшая из адептов, вероятно. Дагмар Кендур, вдова. Клод Уитли, причетник. Лайонел Смит, причетник. Доктор Николас Казбек, свидетель, привратник храма. Эдит Лора Хэбборн, старая няня Кары Куэйн. Уилсон, горничная Кары Куэйн. Мистер Ратисбон, адвокат Кары Куэйн. Элси, домработница мистера Огдена. Родерик Аллен, старший инспектор Скотланд-Ярда. Инспектор Фокс, его помощник. Сержант Бейли, его дактилоскопист. Доктор Кертис, его окружной врач. Найджел Бадгейт, его Ватсон.